Глава сороковая. Моки Джонс снова был пьян и радовался этому. Джонс часто думал о себе в третьем лице, и тоненький голосок в его голове сообщал ему, что вот Моки Джонс идет нетвердо по восточной Мейн-стрит, не чувствуя боли или холода. В желудке у него 5 дорогих мартини и стейк за $80. Его сексуальные потребности недавно были удовлетворены, его бумажник полон наличности и кредиток, и ни работа, ни какое-либо дело, ни заботы не отягощают его. Моки Джонс был одним из держателей акций, точнее говоря, одним от 1/10 от 1/10 держателей акций. И хотя сам он не заработал ни цента, это не имело значения, потому что деньги есть деньги, и лучше их иметь, чем не иметь, и лучше иметь много денег, чем мало. А у Моки Джонса было много денег. Моки Джонс, которому стукнуло 49, был 3 раза женат и имел столько же детей от этих браков. На ходу он слегка поклонился в знак уважения к ним. Но теперь он был свободен и не имел абсолютно никаких обязанностей, кроме как кататься на лыжах, есть, спать, трахаться и кричать на своих консультантов по инвестициям. Моки Джонс был счастлив жить в Роринг-Форке. Этот город отвечал его душевному складу. Люди не интересовались, кто ты и чем занимаешься. Важно, чтобы ты был богат. И не был каким-то вшивым миллионером. В стране было целое стадо дешевых миллионеров. Таких людей в Роринг-Форке презирали. Нет, ты должен быть миллиардером или хотя бы иметь несколько сотен миллионов. Иначе тебе не попасть в правильный круг людей. Сам Джонс принадлежал категории сотенных миллионеров, и хотя это смущало его, он привык к такому положению. Тех 200 миллионов, что он получил от своего бездельника-папаши, еще один уважительный поклон, хватало для его нужд. Он остановился, оглянулся. Эх, нужно было помочиться в ресторане. В этом чертовом городе не было общественных туалетов. А где, черт возьми, он оставил свою машину? Впрочем, это не имело значения. Не настолько уж он глуп, чтобы садиться за руль в подобном состоянии. Он никогда не попадет на первую страницу Roaring Fork Times. Моки Джонс арестован за езду в пьяном виде. Он позвонит в одну из служб, которые предоставляют лимузины вечерним выпивохам. Таких служб в городе было несколько, и без работы они не сидели. Доставляли домой хорошо пообедавших людей. Моки вытащил свой сотовый, но он выскочил из его руки и приземлился в сугробе. Витиевато выругавшись, Моки нагнулся, поднял телефон, отряхнул от снега и нажал нужную кнопку быстрого набора. Несколько секунд, и он договорился о машине. Мартини в Брайерли Стейкхаусе был очень неплох, и он непременно выпьет еще. Вот только бы добраться до дома. Слегка покачиваясь, Моки стоял на тротуаре в ожидании лимузина, и вдруг в поле его зрения справа резко вторглось что-то быстро движущееся, что-то желтоватое и неестественно мерцающее. Он повернулся и увидел, как в районе Маунтин Лорел на восточном склоне, в самом конце города, всего в четверти мили отсюда, взорвался языками пламени большой дом. На его глазах пламя взметнулось еще выше, он даже почувствовал жар на щеках. Искры, словно звезды, устремлялись в небо, и, о боже, неужели это чья-то фигура в верхнем окне на фоне пламени? На глазах у Моки окно взорвалось, и человек вывалился из дома, как пылающая комета. Тело корчилось и издавало жуткие крики, которые словно ножом рассекали вечерний воздух и многократно отдавались эхом в горах, даже когда горящее тело исчезло за елями, отчего казалось, что это будет длиться бесконечно. Почти сразу же, Моки показалось, что прошли считанные секунды, раздался вой сирен. По улице помчались полицейские и пожарные машины, появились зеваки. А несколько секунд спустя завизжали покрышками машины телевизионщиков со спутниковыми тарелками на крышах. Последними появились вертолеты, разукрашенные опознавательными знаками. Они низко пронеслись над деревьями. И тут Моки Джонс, в смятенном мозгу которого все еще звучал этот жуткий крик, почувствовал между ног сначала что-то теплое, а потом холодное. Мгновение спустя он понял, что намочил штаны.